Но было поздно. Слова, произнесенные чуть хрипловатым женским голосом с вкрадчивыми интонациями, продолжали витать в воздухе, эхом отражаясь от стен комнаты. «Что это там у тебя?» — спросил Ракель. Харри с трудом перевел дух и, наконец, нашелся, что ответить, хотя и понимал, что уже слишком поздно. «Да так, радио!» — откашлившись, он продолжил. «Когда будешь знать, сообщи, каким рейсом вы прилетаете. Я вас обязательно встречу!» «Разумеется, сообщу!» — в голосе ее по-прежнему сквозило недоумение. Повисла неловкая пауза. «Ну ладно, мне пора», — сказала, наконец, Ракель. «Давай созвонимся вечером, часиков 8. «Отлично! То есть нет, я буду занят». «О, надеюсь, чем-то приятным?» «Ну...» — Харри слегка замялся. Затем, набрав побольше воздуха, он выпалил. «Во всяком случае, мне предстоит встреча с женщиной». «Вот даже как! И кто же эта счастливица?» «Беата Лен, новый инспектор отдела грабежей и разбойных нападений». «И по какому поводу?» «Надо побеседовать с супругом Стины Гретты, той, которую застрелили во время ограбления на Букстатвейн. Помнишь, я тебе рассказывал? А еще с заведующим отделением банка». «Ладно, удачи. Созвонимся завтра. Погоди, тут Олег хочет пожелать тебе спокойной ночи». Харри услышал торопливый детский топот, и в трубку тяжело задышали. Положив трубку, Харри еще некоторое время стоял в прихожей, разглядывая свое отражение в зеркале над телефонным столиком. Если следовать его теории, сейчас оттуда на него смотрел хороший полицейский. Налитые кровью глаза, крупный нос, украшенный причудливой сетью синих прожилок, кожа с глубокими порами, костистое лицо. Морщины на нем выглядели глубокими зарубками, произвольно нанесенными на кусок бревна. Как же так получилось? В зеркале он видел у себя за спиной висящую на стене фотографию смеющегося загорелого мальчугана с сестренкой. Однако вопрос, который задавал себе Харри, относился отнюдь не к тому, куда девались прежние юность и красота. Сейчас его мучило совсем другое. Вглядываясь в собственные черты, он искал то, что изобличало бы в нем лгуна, предателя и труса, каким он себя ощущал после того, как только что нарушил одно из немногих обещаний, что дал себе сам. Никогда ни за что и ни при каких обстоятельствах не врать Ракеле. В основе их непростых отношений, где и так существовало немало подводных камней, не должно оставаться места для лжи. Так почему же он все-таки солгал? Действительно, они с Беатой собирались встретиться с мужем Стины Гретты. Но почему он не рассказал, что после этого договорился о встрече с Анной? Старая пассия, что тут такого? Бурный краткий роман, после которого, разумеется, в душе остался след, однако отнюдь не рано. Они просто поболтают, выпьют по чашечке кофе, расскажут друг другу, как они жили после того, как. На том и разойдутся. Харри вновь нажал на кнопку автоответчика, чтобы дослушать сообщение до конца. Прихожую опять наполнил голос Анны. «Жду нашей встречи сегодня вечером в М. Да, кстати, две небольшие просьбы. Не мог бы ты по дороге заглянуть в мастерскую замки на Вибисгата и забрать ключи, которые я там заказала? Они работают до 7, и я предупредила, чтобы готовый заказ отдали тебе. И еще, будь добр, надень, пожалуйста, те джинсы, которые мне всегда так нравились». Низкий, чуть хрипловатый смех. Казалось, вся комната вибрирует в такт ему. Нет сомнений, она все та же.